Здравствуйте, в эфире «Народное накипело», «Человек без имени» всех рад приветствовать. Сегодня 29 января и день изобретения бензинового автомобиля. В России, как мы видим, очень хорошо научились изобретать машину для упаковки людей за решетку. По совершенно дурацким предлогам, либо вообще в отсутствии такового. Есть множество комментариев и видео. Лишь только пожелаю скорейшего выздоровления Сергею Окуневу. Легкие – это серьезно. Андрей интересуется, а нет ли разницы, не будет ли после выборов 2018 года такого же гонения комментаторов в интернете? Тех, кто ставит лайки и делает репосты. Всегда найдутся те, кто недоволен властью. Сейчас они недовольны одни, потом будут недовольны другие. Не может быть все и всегда хорошо для всех. Каково ваше мнение? Спасибо. И вам, Андрей, спасибо за вопрос. Вы абсолютно правы, всегда будут недовольны, кто бы не был президентом. То, что происходит сейчас, это в первую очередь говорит о трусости, боязни потерять власть. И они предпринимают все методы. Скоро, видимо, всех без исключения отстреливать начнут. Для чего они сажают? За репосты, песни, комментарии. Это же безумие. В целях акции устрашения. Чтобы другим неповадно было. Нас заставляют жить в страхе, о чем я неоднократно говорил. Подавленный народ, самый управляемый народ. По большому счету, мы все с вами живем в такой лайт-тюрьме под названием РФПУ или заложники режима, как угодно, смысл один и тот же. А якобы человеческая свобода – это только видимость. Ты можешь писать, говорить, что думаешь, но до определенного момента, пока не перешел дорогу власть имущим, пока не затронул их сферы интересов. Мы только и слышим, как возбуждаются дела за репосты или публикации какие-нибудь в интернете. Якобы какие это страшные преступления. А вот действительно по-настоящему раскрытых преступлений мы что-то не видим. Вся их положительная статистика по раскрываемости – это бытовуха. И чем больше власть будет сажать просто так граждан, по любому поводу и без повода, или устранять физически – тем быстрее им придет конец. Они сами себя загнали в тупик, из которого не могут найти выход. Отсюда и бросаются на всех. Властные дни их сочтены. Вопрос времени. В конце концов, они же не вечны. Другое дело, кто будет дальше. Если ПУ 2.0, будет то же самое. В нынешнем режиме невозможно провести честные выборы. В нынешнем режиме нет ни одного кандидата, про которого можно было бы сказать «да». Вот он наведет порядок. И мы, ух, заживем. Власть, которая не ворует, а работает на благо народа, ей абсолютно нечего бояться. И кто бы что там ни писал в интернете, при хороших жизненных условиях, люди такую власть на руках носить будут. Когда в каком-нибудь далеком-далеком, глухом-приглухом селе местные жители смогут жить по-человечески, когда мы с вами будем ездить по стране и видеть, что одинокие старики не умирают зимой от холода, потому что задолжали 25 рублей за энергию. Когда мы будем видеть, что страна газифицирована, у всех есть свет, в общем, все блага человеческие. Когда не будут все стремиться ехать исключительно в Москву или другие крупные города, чтобы заработать хоть какую-то копеечку, мы увидим с вами, как и меняются взаимоотношения людские. Посему все в наших руках. А чтобы люди проснулись, а они потихоньку открывают глаза, рекомендуйте им соответствующие каналы. Самое главное, чтобы наши товарищи из терпил превращались в уважающих себя личностей. Скажите, в сказку я верю. Может быть, сделаем сказку былью? И все у нас получится. Письмо от Артура. В первую очередь хочется сказать огромное спасибо за то, что ты делаешь и освещаешь людям. 5 февраля мне исполнится 24 года, у меня высшее лингвистическое образование и увлекаюсь музыкой. Кстати, о музыке. Бабушка моя отработала 53 года музыкальным руководителем и воспитателем в детском саду. За это время накопилось около 200 тысяч рублей с копейками в пенсионном фонде, который благополучно после увольнения ей выплачен не был и уехал, по моему мнению, на гуманитарную помощь в Сирию. У меня не было отца, так вышло, что воспитывался я бабушкой и дедушкой. Недавно дедушке исполнилось 79 лет. Он все еще бодр, но недавно ему был поставлен диагноз глаукома. Я не могу найти работу, а те, что могу, сущий ад. Иначе как рабством не назовешь. И вот в очередной раз, посмотрев твое «Накипело», только уже народное, с Дмитрием, в голову пришла мысль тоже высказаться. Только я выскажусь письмом, а мой дед – пожеланием. Если ты прочитаешь это письмо, я был бы невероятно рад. Спасибо еще раз и удачи тебе во всем. Спасибо, Артур, и вам. А теперь слушаем дедушку Артура. Дорогая, великолепная наша молодежь, моя молодежь, я очень тронут, что мой внук выставил меня на ваше обозрение. Я просто в ударе. Моя молодежь, наша молодежь, моя молодежь, я вам очень и очень сочувствую. Я вас очень люблю, сочувствую и переживаю за это трудное время, которое досталось вам. Вы действительно живете сейчас необычайно трудное время, когда трудно выйти в люди, трудно работать по специальности, трудно найти любимую работу, ее вообще невозможно найти. Многие дети, вот вы дети, многие ломаются, которых я бесконечно сожалею и жалею ужасно. И я действительно сейчас вот прошу вас, не обращайте внимания на это смутное время. Не смотрите на окружающее со злостью, с ненавистью. Оно этого стоит, конечно. Улыбайтесь, чтобы было у вас хорошее настроение. Любая попытка, может быть, найти работу хорошую. Идите с чистым сердцем. И не надо в это время, если даже будет неудача, не то что унывать, а просто терстветь. Потому что завтра будет хорошо, послезавтра будет еще лучше. Берегите себя, держитесь, улыбайтесь, никогда не падайте духом. Это самое основное. Держитесь, не бросайте свою семью, которая вас всегда поддержит. В этой семье вы обретете себя и любите свою семью. Главное, любите, любите и любите. Я вам желаю успехов, благополучия в этой жизни. Всего-всего вам доброго. Следующую аудиозапись прислал Георгий, который недоволен положением дел в своем городе, и в частности лично губернатор Московской области Воробьевым. Из аудиозаписи вырезана только музыка ожидания ответа. Здравствуйте. Вы позвонили на единый телефонный номер по вопросам деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Московской области. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Единый телефонный номер по вопросам деятельности органов государственной власти местного самоуправления Московской области. Консультант Анастасия, как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Георгий. Хотел бы требовать отставки главы области Воробьева по следующей причине. Обращаюсь не в первый раз. В городе Мытищи есть мост на улице Олимпийский проспект, который постоянно в аварийном состоянии. Люди платят дорожный налог регулярно, ежегодно, достаточно большой, который бьет по семейному бюджету. Мост ремонтируют формально для того, чтобы ремонтировать его два раза в год, кладя по снегу заплатки. От этого он еще сильнее портится. В общем, он пришел в отвратительное состояние. В администрации города Мытищи мне сказали, что этот мост и дорога Олимпийский проспект, Волковское шоссе относятся к ответственности области, поэтому я требую скорейшей отставки господина Воробьева, который совершенно не справляется со своими обязанностями, и мы из-за него несем очень большие финансовые потери. Я вас поняла. В данном случае сейчас для решения вашего вопроса приведу вас на специалиста. Ожидайте на линии. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Единый телефонный номер по вопросам деятельности органов государственной власти местного самоуправления по Московской области. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете ко мне обращаться, Георгий. Меня перевели на вас, так как у меня претензия лично к губернатору Московской области. Требую скорейшего увольнения господина Воробьева с занимаемого поста по причине того, что люди платят очень большой дорожный налог, который бьет по семейным бюджетам, но дороги в отвратительном состоянии. В частности, я говорю о Олимпийском проспекте. Это мост в городе Мытищи, который переходит Волковское шоссе, идет от Ярославского к Волковскому. Обращался и в администрацию города Мытищ, и в областную мост год от года все в худшем состоянии. Люди убивают свои автомобили по вине господина Воробьева. Ничего не происходит. Мост ремонтируют два раза в год, кладя на асфальт заплатки тяп-ляп, от чего мост становится еще хуже. Терпеть это больше невозможно. Я считаю, что господин Воробьев не на своем месте. Его срочно нужно менять. Алло. Вы позвонили в справочный по вопросам деятельности органов государственной власти. Что именно вы хотите? Я хочу увольнения господина Воробьева или скорейшего ремонта моста в Мытищах на Олимпийском проспекте. Я правильно позвонил? Вы позвонили в горячую линию, справочную. Понятно. А куда же мне еще звонить? Вот я, видимо, сюда звоню, откуда пришел звонок, туда я перешел, да? А что мне можно сделать? Я вот сейчас записываю мой звонок вам. Вот, что я могу сделать? Я, вот меня категорически уже на протяжении нескольких лет не устраивает положение вещей с Олимпийским проспектом. Что мне делать-то как гражданину, как вот налогоплательщику? Алло. Вас не устраивает что именно? Меня что не устраивает? Дороги они ремонтируют? Да, конечно, я уже объяснил. Или нахрен увольняйте Воробьева, он доконал уже. Вы позвонили в справочную. Угу. Мы не занимаемся увольнением и другими вопросами. Понятно. Можем только найти какую-то информацию для вас. Найдите информацию, пожалуйста, о том, как сместить губернатора Московской области, потому что Олимпийский мост уничтожен, его как будто бомбили. Ясно, спасибо, всего доброго. До свидания, всего доброго. Вот, Володя, дороги, вот мы за что вам с Димкой платим налоги. Вот за вот такую хуету, ебаный твой рот, блядь. Хорош помогать Донбассу, Сирии, сука. Помоги России, блядь. Задыхаемся от тебя, Володя. Уже пиздец, как что творится, нахуй. Скоро за стволы возьмемся. Попробуйте, суки, меня назовите только иностранным шпионом, блядь. На родную страну посмотри, Вова. На родную, блядь. Хорош Сирии, хорош... Украина, блядь, в стране жрать нехуй, ебаный, бензин растет, дорог нету, блядь. Сука, скажи только, что я иностранный шпион. Знаю я вас, пидорасов, любите вы всех, клеймит. Вот, блядь, как ехать тут, ебаный урод. А налог, Вова, заплати, блядь. А бензинчик, Вова, блядь, в пределах роста инфляции вы пытаетесь удержать. Купи, блядь. Какое нахуй сельское хозяйство? Сними еще поля. Все поля, блядь, заросли, Вова. Потому что с такими ценами на топливо только нахуй, сука, посмотреть на заправку, да вас похуесосить, а не работать, ебаный ты в рот, блядь. Да вы, сука, напьетесь там в своей Москве ебучей уже, а? Крови людской, блядь. Вот так да, Володя, блядь. Проедь тут на ладе своей Калине, да ты тут охуеешь на ней ехать, ебаный. Пизда ей сразу будет. Если у вас есть свое наболевшее, вы стали свидетелем произвола, или вы пытаетесь вывести кого-то на чистую воду, может быть, просто специально доканываете чиновников и у них, или их представителей рвет мозг, присылайте свои записи на почту, и обязательно попадете в народное накипело. Несколько комментариев от 43-го выпуска хочу зачесть. Ислам Усамов. Автор видео. Сразу можно сделать вывод... Уважаешь ты свою религию или нет? Ислам, а где вывод-то? Где ваша незаурядная дедукция? Сразу вам скажу, чтобы вы себе не придумали, вы ошибетесь. Потому как я сам себе придумал собственную веру, и угадайте, что я с этой верой делаю. Конечно, я верю в свою веру. Масло масляное, но иначе и не скажешь. Джек спрашивает в шуточной форме, вы часом не Матвей Гонопольский? Нет, он мне в отцы годится, но мне приятно, что человека без имени сравнивают или ставят в один ряд, так будет правильней, с куда более опытными такими прожженными журналистами. Прожженные, конечно же, в хорошем смысле. Железный шнапс. Слушаю передачу, потому что нравится голос. Нужно аудиокниги озвучивать. Очень жаль, Железный Шнапс, что вас интересует лишь только обертка, а не содержание. Благодарю всех за внимание, помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До самых новых встреч. Всем здравствуйте. Mm-hmm.